Глава сороковая. Я усмехнулась и посмотрела на Алекса. В его глазах вспыхнуло пламя. Он немигающим взглядом смотрел на меня. В этом могло бы быть нечто чарующее, если бы в бане не было настолько жарко. «Ох, как жарит», — сказала я. Показалось, что я вспотела еще больше. Сердце забилось в груди настолько быстро, что я подумала, что оно вот-вот выскочит из груди. Я поняла, что с меня хватит. Поднялась с места, голова тут же закружилась. Жар окутал меня еще сильнее и нестерпимей. Я покачнулась. Едва смогла удержать себя на ногах. Сделала еще шаг и поняла, что все. Мир начал угасать, пока я едва не горела от температуры, окружающей меня. Сильные мужские руки подхватили меня. Я чувствовала спиной каменные мышцы. Алекс подхватил меня, а затем меня окутало тепло. Сознание плыло в тумане, но я почувствовала, как меня вынесли из комнаты. Прохлада скользнула по мне. Нормальный воздух стал проникать в легкие. Я резко задышала. Едва не потеряла сознание. Алекс встревоженно смотрел на меня. Я покосилась на бочку с водой. «Воды», – прошептала я. Алекс кивнул и зачерпнул ковшом немного воды. Протянул мне. Дрожащими руками я коснулась прохладной поверхности. Стало немного легче. С помощью Алекса сделала пару глотков. Не думала, что на жар могла быть такая реакция. Ручеёк воды стек по моему подбородку к груди. Стало легче. Разница в температурах сделала свое дело. Я уже могла нормально дышать. У меня было ощущение, что я слегка высохла. «Жесть, конечно», — сказала я. «Ты в порядке?» — спросил Алекс. «Ну, живая. А дальше не знаю. Ты поднял температуру настолько?» «Да, немного не рассчитал», — продолжил Алекс. «В следующий раз не надо так», — улыбнулась я. «Не хотел настолько сильно», — нахмурился Алекс, рассматривая меня. «Да ладно». Я похлопала его по плечу. «Всякое бывает. Вот в деревне я как-то была. Так там-то так топили баню, что ты себя реально мог почувствовать вареной курицей». «Ну да». Алекс странным взглядом смотрел на меня. Этот взгляд мне не особо нравился. «Ничего». «Просто больше не буду заходить». Я улыбнулась. «А ты как воспринял такую температуру?» — спросила я у Алекса. «Спокойно», — сказал он. Я накинула на себя халат, в котором пришла. Благо мы с Индирой тут обустроили небольшую скамеечку. «Я провожу тебя», — сказал Алекс, — «в комнату». «Хорошо», — ответила я. «Рада, что я не одна после такой-то баньки». Алекс лишь кивнул, и мы вместе направились в свою комнату. Мужчина шел рядом, поддерживая меня. Я уже начала понемногу приходить в себя. Ощущения были так себе. Хотя куда уж лучше, если мне и так казалось, что меня пытались сжечь в бане. Вот зря я пригласила дракона туда. Могли и не париться вообще вместе. Но да ладно. Пригласила и пригласила. «Ты точно себя хорошо чувствуешь?» — спросил меня Алекс, когда мы добрались к комнате. «Надеюсь, что да. Но вроде я себя не сварила в той бане», — усмехнулась я. Взгляд Алекса скользнул по моему телу, вызывая мурашки. «Не сварилась. Я контролировал температуру», — ответил он. «Мне тогда повезло с тобой», — продолжила я. «Да», — кивнул Алекс. «Вот и здорово. Можно выдохнуть». И вновь Алекс посмотрел на мои губы. Я густо покраснела от этого. Все было так странно и необычно. «Спасибо тебе еще раз огромное», — сказала я. «Не знаю, что было бы, если б я грохнулась в обморок прямо там». «Ничего», — сказал Алекс. «Если все в порядке, то я пойду». «Да, конечно. Не буду тебя задерживать», — сказала я ему. «Если тебе станет плохо, Ты обращайся к Индире или ко мне», — сказал он. «Хорошо, еще раз спасибо. Пойду полежу. Прогрелась я сегодня знатно. Теперь понимаю, как себя чувствует курица в духовке», — продолжила я. Легкая улыбка коснулась губ Алекса. Мне даже нравилось, когда он улыбался. Жаль, что он делал это нечасто. «Ты точно не она», — сказал он. «Спасибо, я пошла», — сказала я ему. «Или что-то не так?» И вроде и уйти надо было. И остаться поговорить с Алексом тоже хотелось. Даже не знала, как правильно подступиться вообще. «Всё так. Просто не думал, что ты выдержишь такую температуру». «Ну, выдержала же. Правда, мне теперь очень жарко. Но что поделать?» Усмехнулась я. Алекс усмехнулся мне в ответ. «Иди отдыхай», — ответил он. Я помахала ему рукой и скрылась за дверью покоев. Прикоснулась к ней спиной, прислушиваясь к шагам. То ли мне так жарко было, то ли еще что, но мне казалось, что я чувствовала жар, который проникал сквозь деревянную поверхность. Будто Алекс все еще стоял по ту сторону. Я помотала головой. Какие-то романтические бредни лезли в голову. Не стоило о них сейчас думать. Тут в любой момент мог прийти король и обломать всю малину. Я тяжело вздохнула и направилась к кровати. Хватит на меня сегодня приключений. Пора отдохнуть и остыть после жаркой баньки.